В другой ситуации идиота прикопали бы и Сингаку замял бы дело, оставив должок за этой толпой монстров. Однако сейчас не было выхода. Они станут врагами мирового правительства и дезертирами. Он посмотрел на Мамауса Гейхину, которая буквально перекусила сигарету, смотря на него в ответ. Потом Нагарпай подумал, что придется хотя бы минимизировать ущерб дозору, как и в случае становления сына Гарпа революционером, а внука пиратом. В общем, если кто-то останется в дозоре и не дезертирует, он закроет глаза на то, что у них есть дети от главного дезертира. В том, что бывший дракон возглавит восстание, сомнений не было, он же владеет королевской волей, а такие на компромиссы и предательство своих идут редко. Тем временем Спандом с перебинтованными рками смотрел на закованную в наручники из кайросики седоволосую женщину, которую недавно попытался пытками заставить выдать секреты Паниглифа из алабасты и чертежи Нептуна, древнего оружия, способного стереть в пыль целый остров. Однако он не ожидал, что даже ослабленный кайросики фруктовик сохранит достаточно выносливости, чтобы использовать волю вооружения высшего уровня, превратив свое лицо в пылающую сковородку, и обожжет ему кулаки чуть ли не до кости. «Вот ее досье», — сказала девушка, и Спандом взял руками папку, слегка коснувшись ее рук забинтованными конечностями. «Это сексуальное домогательство», — вскрикнула она, заставив и так нервного шефа СР-9 выругаться про себя на помешанную идиотку, которой ему приходится руководить. Он проигнорировал ее и начал листать досье, и чем больше он смотрел, тем бледнее становился. «Ракушики, высший уровень. Седьмое искусство, пушка шести искусств. Это невозможно. Воля вооружения и наблюдения. Это сексуальное домогательство», — прокомментировала прочитанное Спандомом блондинка в очках, поправляя их, пытаясь скрыть шок. Она посмотрела на женщину в наручниках с неприкрытым уважением, ведь сама была мастером ракушики, и добиться мастерства в одном из них уже было пределом мечтаний для любого смертного вроде нее. Достичь пушки шести искусств. За всю свою жизнь это второй человек, которого она видит помимо ее коллеги Роба Лучи. Этот монстр в человеческом облике сейчас скромно сидел в наручниках и тепло улыбался с интересом, смотря на нее. Спандом тем временем читал, бормоча строчку за строчкой, еще не до конца переварив возможности его пленницы. Тяжелая форма нимфомании, бисексуалка. Сексуальное домогательство. Покраснев, пробормотала халифа, поправив очки и отведя взгляд от облизнувшейся и прикусившей нижнюю губу Оливии. Как ни крути, ее шалости с девочками и хозяином не могли остаться тайной для дозора, потому подобные заметки были почти у каждой рабыни и дочурки бывшего дракона, но все, кто думал, что из-за этого они стали давалками и шлюхами, готовыми раздвинуть ноги перед любым. Предупреждение. Андрофобия. Крайне нетерпимы к мужчинам и очень жестокая реакция в случае сексуального домогательства. Фотографии в приложении. Калифа только мельком глянула на подборку мумий, валяющихся в кипсе и на койках с оровавленным пятном между ног. Это сексуальное домогательство. Успокойся, она в наручниках из кайросики. Фруктовик вроде нее должен быть сейчас беззащитен, как младенец. Сказал скорее, успокаивая себя Спандом, позабыв о ожогах рук, которые были вызваны просто прикосновением к этой беззащитной женщине. Возраст. Когда он решил продолжить чтение досье, его окатило такой жаждой крови, что он просто на мгновение потерял сознание и, очнувшись, продолжил чтение досье подсознательно, несмотря на прошлую строчку. Калифа сглотнула слюну и неловко мне подошла и села рядом с Оливией, коснувшись ее плечом и бедром. Она при этом сильно краснела, заставив Оливию вскинуть бровь и припомнить слова ее хозяина о размерах тараканов сильнейших людей этого мира. Оливия не отстранилась и немного даже прижалась к девушке, заставив ту довольно засопеть тяжелым дыханием. Еще одна извращенка, подумалась Оливии, пока ее папу начала наминать незнакомка. Тут нам понадобится помощь в охране, так что посторожи ее, пока я схожу за Лучи и остальными, — сказал Спандом, выскочив за дверь и вытер рукавом со лба пот. Спина же шефа Сейферпола была мокрой от пота насквозь. Калифа тем временем повернулась и, встретившись со странного цвета глазами Оливии, замерла, тяжело дыша, прежде чем подалась вперед и поцеловала свою пленницу. «Это сексуальное домогательство», — промурчала блондинка в очках, отстранившись от ловкого язычка Оливии, сотворившего настоящий ураган во рту Калифы. Оливия начала растягивать коленки, и пусть она была в штанах, Калифа догадалась, что ее пленница не против исправить это, и быстро сбегала за запасной юбкой. В сражениях одежда страдает очень часто, да и кровь врагов пачкает ее не реже. Сменка – это must-have на ее работе. И вот она сняла штаны из пленницы и, не удержавшись, нырнула лицом между ног Оливии, заставив ту довольно хмыкнуть. Похоже, девочка редко встречала тех, кто разделял ее вкусы и отвечал взаимностью. Оливия даже подумывала после всего этого цирка подарить ее хозяину, но остальных она обязательно убьет, или оторвет руки и ноги и отдаст на опыты хозяину. Они реально заслужили этого и не потому, что посмели тронуть именно ее. Они прикоснулись и хотели испатить ее лицо, а она — это собственность хозяина. Позгнуть на то, что принадлежит ему, преступление, достойное только смертной казни. Оливия подняла руки в наручниках и погладила головку увлеченной девочки, вылизывающей ее гладковыбритую киску. «Тише, девочка, пора закончить, скоро у нас появятся гости». Калифа отстранилась, облизав губки, и начала надевать на Оливию юбку, случайно позабыв о трусиках. Пока она ожидала гостей, она, приобняв и целуя Оливию, игралась пальчиками у нее под юбкой, но, почувствовав своей волей наблюдение приближения людей, поправила пленницу и, облизав пальчики, вытерла руки о платок, спрятав его в карман на груди. Лучи, войдя, дернул носом и осуждающе посмотрел на Калифу. «Это сексуальное домогательство», — на автомате произнесла она, поправив очки. Лучи покачал головой, точно зная, кто в этой комнате настоящий сексуальный преступник. Он не раз видел, как эта извращенка ела молоденьких девственниц из числа преступниц на работе, и слишком увлеченная процессом не замечала его. Хотя это не ее вина, что он хорош в скрытности. Спандом нервно махнул рукой и сбежал. Лучи подошел и сел, смотря на Оливию пристальным взглядом. Значит, пуска шести искусств. Оливия все так же улыбалась, а Калифа прищурилась, смотря на коллегу, как бы обозначая, что это ее добыча. Лучи наклонил голову, и ему на плечо сел влетевший в ванну голубь. Сняв с его ноги записку, он посмотрел из-под лобья на довольно оскалившуюся Оливию. Очень мощное хаки наблюдения, может даже голос всех вещей. В этом случае сама записка сообщила ей новость о том, что ее идет вызволять ее любимый хозяин. «Каково это — быть рабом?» — спросил он по наитию, и Оливия неожиданно для всех ответила: «Это дар богов — быть подле моего господина. Иногда, я думаю, что он сам бог, снизошедший в этот мир, чтобы спасти меня и мою дочь от погибели, а также спасать и благословлять таких же, как я. Бред, фанатичка», — разочарованно проворчал Лучи, качая головой. «Ты просто не понимаешь. Я тоже не верила, пока он не вышел в море и не показал свою настоящую силу. Его ведут высшие силы, и он здесь, чтобы дать нам всем силу для того, чтобы разорвать оковы судьбы. Ты сейчас в оковах, где его сила, которая поможет тебе их разорвать?» — насмешливо пробормотал Лучи, смотря на наручники и скайросики, которые абсолютно никто и ничто не может разрушить в этом мире. Оливия только с улыбкой подняла руки, и ее рукава рубашки начали стискаться, разлезаясь на нитки, пока ее руки увеличивались в размере и чернели, быстро меняя оттенки от красного до фиолетового, сигнализируя о том, что она использует мощнейшую форму воли вооружения. Лучи невольно сделал шаг назад, но все еще не верил, что она это сделает. Но гудящий звук дрожащих от напряжения мышц все нарастал, и к ним добавился звонкий треск чего-то похожего на хрустально с металлическим перезвоном. Это рвалась сама молекулярная структура морского камня. Когда Лучи осознал это, было уже поздно, и цепь разлетелась крошкой, упав ему под ноги. «Силе моего хозяина нет пределов. Все оковы, будь это физические, психологические или генетические, уже давно не удерживают ни одну из нас. Думаешь, я шучу? Калифа, она все еще в браслетах, она не может использовать фрукт. Хах, это только средство для преобразования энергии внутри моего тела. Эти оковы давно уже разорваны мной». Воздух в комнате загустел, и вокруг стали образовываться острые кристаллы и снежинки платины. Волна ушла, но кристаллы платины остались, покрыв всю комнату тонкой фольгой металла. Даже одежда Лучи была в серебряной пыли металла, и только Калифа не была затронута. Лучи решительно использовал сору и ударил пушной шести искусств в сердце монстра, скрытого под обликом привлекательной женщины, и его удар не встретил препятствий, полностью поглощенной девой грудью женщины. «Это сексуальное домогательство», — издевательски промурчала она, будто только что ее не ударила с силой, способной снести небоскреб, и отмахнулась от Лучи, ударив его по лицу тыльной стороной ладони так, что у него волосы с бороды на одной стороне лица выпали и остались в воздухе там, откуда Лучи исчез, вылетев в открытое окно. Оливия взглянула своими пугающими до чертиков безразличными глазами на голубя. Тот, понимающе, захлопал крыльями и скрылся вслед за хозяином. «На чем мы остановились? Ах да, на сексуальном домогательстве», — пробормотала Оливия на ходу, сбрасывая с плеч бретельки ее топиука и обнажая большие груди. Схватив Калифу за затылок, она вжала ее лицо в грудь, и почти сразу раздался сосущий звук и довольное мурчание Оливии. «Хорошая девочка, пей молочко мамочки, и ты вырастешь сильной девочкой. Позже я напою тебя молочком папочки, и если будешь стараться, станешь сильной, как и я. Калифа уже была во всласти похоти, потому просто забыла, где и с кем она сейчас, полностью отдавшись ласкам Оливии своим неуклюжим попытками ответить ей взаимностью. Когда дверь вырвали вместе с Томой из стены, Калифа, виляя голой попкой, вылизывала свою мамочку между ног, заставив неожиданного зрителя приподнять бровь и спросить: «Это все мне?» «Конечно, хозяин. Можете пользоваться в свое удовольствие. Это мой вам подарок». Не спрашивая больше, он отряхнул кровь с кулаков и, спустив штаны, вставил в пухлую попку свой огромный хер, заставив Каливу оторваться от киски Оливии и вскрикнуть в изумлении. «Это сексуальное домогательство. Ах, так это ты? Помню. Уже съела фрукт?» «Нет, не страшно, сейчас хорошенько пропитаем и решим эту проблему. Оливия, подай ручки сюда». Он просто взял и раздавил ее наручники, не позволив осколкам прикоснуться к жиру Оливии своей волей вооружения. 20% кайросики. Как всегда, в первой половине Грандлейна делают одно дерьмо. Качественные вещи только в новом мире. Хотя и в этой части моря есть свои преимущества. Сказал он, подхватив Калифу за талию и оторвав ее ноги от пола, начал дрочить ней член словно живой куклой, которая при этом весело кричала от оргазмов и удовольствия от наполняющей ее матку спермы. Вскоре она была вытрахана и выброшена на дальний диван приходить в чувство и осваиваться со своим суперфруктом. Оливия же, терпеливо дождавшись своего хозяина, набросилась, так крепко трахнула его, что уничтожила половину НС лобби в процессе бурного секса. А вторая уже была в руинах из-за того, что девочки ее разграбили и поубивали всех агентов СР-9, кроме Калифа, естественно. 13. Бой с достойным противником на равных и превозмогание его — все это хуйня собачья. Сами подумайте об этом. Если один человек может поднять 100 кг, то если на него упадет ящик весом 110, что с ним случится? Его расхуярит в мясо, и чем больше силы в ударе, тем больше ущерб от такого удара, пробивающего порог силы врага. Та же ситуация с защитой. Твои кости или делают это, или превращаются в фарш вместе с тобой. Исключение — это, наверное, логи, но кайросики и воля в помощь или какая-то противостоящая стихия. Вот крокодайла, как бы глупо это ни звучало, можно относительно легко замочить, затащив в реку. Песочек в воде себя чувствует так себя. Та же ситуация с Эйсом и Энилем. Их логи тоже воду не любят до безобразия, даже если это не морская, а чистейшая вода. У разных логи разные враги, которые их стопроцентную неуязвимость превращают в хуйню собачью, оставляя их в одних трусах против танка. Вот о чем я думал, когда зажал своим девочкам суперфрукты. В смысле, дочурки и так были без фруктов всю жизнь и нормально чувствуют себя, изучая хоккей и мастерство мяча с ракушки. Зачем им выдавать эти убогие читы? Чтобы они ленились в тренировке, как какие-то фруктовые педики вроде Эйса, а потом скопытились с полтычка воли вооружения какого-то вице-адмиралишки. Все должны круглосуточно пахать как проклятые, чтобы просто жить в этом сраном мире. Особенно актуальна эта мысль, которую я вбиваю в головки своих детей с молоду, стала после того, как за меня выдали 500 000 000 награды. За девочек, в смысле рабыни дочерей, дезертировавших с дозора со мной, давали от 200 до 400 в зависимости от званий. Пусть они и не учувствовали в резне на НС лобби, дезертировали же, спиратились с папочкой. Однако долго мне чувствовать вкус свободы от службы государству не дали. Хрен знает, кто конкретно, но я почти уверен, что Сингаку затолкал меня в шичибукой, чуть ли не силой всучив мне этот титул и бумажки лично. При этом еблит у него был страшный пиздец. Черные круги под глазами и краснючие невыспавшиеся глаза. Таким он бывает только после того, как поработает недельку сверхурочно. В общем, с этой ксивой мне теперь можно убивать людей и пиратствовать легально. Странные вообще эти гороси, раз решили узаконить пиратство на законодательном уровне, но, как говорил один мудак, не можешь победить — возглавь. Вот и стали мы все пратами черной лагуны, ну не розового же фламинго, это было бы зашкварно. И я за всю жизнь от позора не отмылся бы. Оформив в голове то, как должны выглядеть идеальные пираты, я сразу загорелся идеей сколотить себе флот сраных линкоров. Линкоры – это корабли по уши, обвешанные пушками. Суть их в том, что они подплывают на расстояние выстрела к своей цели и хреначат со всех стволов по цели. Конечно, всякие мечники и хоккеюзеры – это все вертели на этих самых мечах и хаки, но их пара десятков на весь Грандлайн. А я работать собираюсь в четырех морях, нахрен мне база в новом мире или Грандлейне вообще, там дозорных и агентов мирового правительства как говна. Набросав план системы филиалов и отделений, я быстренько подрядил бывших пираток Крокодайла делать мне международную корпорацию, захватывая рынки и торговые пути всех четырех морей. Дураком я не был и давно готовил несколько подробных планов и чуть ли не пошаговых инструкций по постройке филиалов корпораций, на всякий случай, под любые ресурсы и степень открытости или секретности своих действий. Шичибукой были в этом деле почти самыми свободными в этом мире, если не считать Йонка, но те не рыпаются с нового мира из-за того, что их земли там всегда готовы захватить их коллеги Йонка. У меня же развязаны руки чудить все, что душе пожелается. Вот и нарезал задач своим подросшим дочуркам и женушкам, назначив им должности и выделив средства из семейного бюджета. Сам купил верфь и начал чертить атомную подлодку. Да, я не шучу. Тут есть куча источников энергии, подходящих для вечных двигателей или относительно вечных. Те самые фруктовики или пушка, сожравшая фрукт, тому доказательство. А еще есть ракуши с КПД 1000%, и много чего еще вроде кайросики и всякой хрени, нарушающей законы физики. Вот и мне придется как-то извернуться и превратить какой-то движок в двигатель на фруктовой тяге, и так несколько сотен раз подряд. Шторма — это бич всех морей, как и сраные морские короли, однако в Истблю и четырех мирах они не такие матерые, как на Грандлайне и тем более в Калмбилте. Пара торпед, заправленных взрывным крахмалом моего или девочек производства, решат проблемы с мелкими королями, а большие проблемы придется решать уже лично мне или девочкам. Вообще нужно как можно больше движков и торпед, остальное смогут сделать рабочие на верфях. А еще нужно много металла, но человеку с фруктом платины грешно об этом заикаться. Как-то нарыгаю пару тонн листового металла на каждую подлодку. Металл тяжелый и не идеальный. Но, блять, он халявный и его бесконечно много. В общем, что-то придумать можно. Далее персонал как минимум нужно разделить их на классы или касты. Потом распределим их под разные отделы, нарежем обязанности, заставим проверять друг друга, грызтись за место начальника и... Блядский клон дозора готов. Вот только цели у него не защита какой-то государственной элиты и их тоталитарного режима, а экономическое господство в четырех морях и постепенное выкупание мелких островов и стран. Загоним всех в долги, навыдаем кредитов правительству, чтобы они лет 100 на проценты госдолга работали, и построим постиндустриальный мир, которого они все заслужили. Ну, а чего вы от меня ожидали? Я человек 21 века, как только у меня появилось время, прогрессорствую. Построим же мы свою индустрию, сосредоточившись на морских грузоперевозках подлодками, чтобы фруктовики охуели от радости, как пираты, так и дозорные. И естественно, как опытный и правильный темный лорд, я поручу это дело самому подходящему человеку, крокодилочке. Ну а чё, Барак Воркс у нее вышло просто на загляденье. Еще один ход конем состоял в том, что мы привлекли к работе рыболюди всех мастей, хотя нет, вру, великанов всех нахуй и мужиков тоже. Мне по кайфу только сосалочь тьхут и русалочки. Так вообще подлодкам воздух нужен не будет, и все будет автономнее и безопаснее. В наземные отделения тоже наберем только девочек, и вообще всех будем учить воле и ракушики, всячески поощряя это дело среди молодежи. Мужики пусть работают грузчиками в портах, ах да. Построим приюты, где будем с молоду растить и обрабатывать молодежь на идеологическую верность лично мне, а также обучать воле ракушики и кормить мясом морских королей. Дороговато получится, но ничего, раз в неделю я смогу выделить часик на охоту в Калмбилте, а дальше подлодки мясо сами по местам развезут. Сделаем это нашим основным продуктом экспорта. Ух, браконьеры какие-то, они пираты получаются. Но как ладно получается, то и форму сделаем черную с форошками и свасти. Хм. Чё-то это лишним кажется уже. Ладно, будем косить под императора, и все будет в черепах с крыльями и золотых орлах, то есть чайках. В общем, увлекло меня это дело серьезно настолько, что не заметил, как против меня назрела революция. В смысле, девочки, похоже, просекли, что я отрубил функцию оплодотворения у своей жидкости, и многим это не понравилось. Я же говорил, что физически они, возможно, сильнее меня. Теперь я это знаю точно, ибо заломали и насиловали неделю, пока не включил функцию оплодотворения и не настрогал им кучу девочек. Это происшествие послужило мне стимулом. Нет, не сбежать от вышедших из-под контроля нимфоманочек. Скорее я отправился в путешествие, чтобы обрести силы и расширить горизонты. И да, я не сказал об этом никому. Использовал на себе трансформацию, которую только Валентин и помнит, ибо часто просила поиметь ее в виде полутораметровой футонари. И вот под маскировкой решил свалить через Сабади в новый мир. О своей корпорации зла не переживал, ибо инструкции были очень подробными, а девочки, чтобы не расстроить меня, будут их соблюдать весьма точно. Одно дело то, что они меня заломали и трахали как шлюшку целую неделю, Другое, если я посчитаю, что эти сучки мне приносят вред, и в общем, кроме детей, которых они мне родили, от них только вред. Даже я не хочу знать, что тогда я буду с ними делать, но хорошего будет мало. Одно радует, девочки с друг другом не грызутся, ибо знают, что в этом случае я могу быть очень обидеться. Но все же чувствовать себя беспомощной игрушкой для утоления похоти толпы моих рабынь было весьма некомфортно и немного интригующе, что очень плохо, ибо скатываться в их сучку вместо того, чтобы сделать их моими сучками, это не то будущее, о котором я мечтал. Так что вперед за приключениями и возможностями стать сильнее. Вперед в новый мир. Вот только что-то мне не понравилось то, как судьба распорядилась мной, подсунув в первые часы плавания мне какую-то селедку. «Как тебя зовут, сельдь?» — спросил я, нарезая намерением меча огромными метровыми кубиками тушу морского короля заячьего типа. Заготовка мяса — это святое, потому я в первую очередь занялся ней, однако кто ожидал, что в первой же животинке бонусом будет какая-то рыбина, то есть русалочка-сосалочка. Атахиме и Шарахаши меня хорошенько ознакомили с характером себе подобных, и ожидать от этой невольной попутчицы чего-то хорошего я не собирался. Меня и моего учителя съел морской король, но это нормально, меня постоянно кто-то съедает, эхихихи. Мда, еще одна поехавшая, но в итоге ее учителя в морском короле мы не нашли. Я только видел разрубленную пополам морскую звезду, когда нарезал этого зайца кубиками, но не могла же эта рыба учиться чему-то у этой херни. В общем, чтобы не травмировать рыбку, кишки звезды вышвырнул в море телекинезом, пока она не заметила, и в итоге тупая рыба, так ничего и не придумав, навязалась мне в команду. Но я помнил, какие эти рыбы безответственные. Откладут икру и свалит в закат, потому поняв, что эта дармоедка тут надолго, сразу всадил ей в сердце силы суперфрукта с возможностью трансформации в девушку. Однако рост у нее был 120 см, хоть грудь и бедра все было во взрослых пропорциях, короче, она стала лилипуткой, но все же вскоре разделила со мной постель и познала прелести сосания из мне тонизирующих коктейлей. Сам того не поняв, я очнулся, объясняя ей, что такое шаки, и наблюдая за ее округлившимся животом. Черт, она же даже без икры может мне наплодить в этом облике мелких карапузов. Все вернулось на круги свои, и если бы не сократившееся количество моих рабынь, я подумал бы, что я даже не уплывал на Сабаде. Кстати, об этом острове. Объявили тут в газетах интересную новость, что появились куча сверхновых. Это типа пираты, которые стоят на рынке живыми или мертвыми, 100 лимонов били. И да, там был Луфи и парочка интересных мне фруктов. Точнее, их владельцев, что не делало их фрукты менее интересными. Первый был фрукт Трафальгара Ло, а второй фрукт принадлежал Бонни. Как-то та дальше не читал, как ее звали, а просто понял, что я неисправим, и пошел искать ее, чтобы пропитать своим тонизирующим фруктом. Бонни отбивалась от меня как могла и даже в пятилетнюю девочку превратилась, и меня в старика превратила, но я был неумолимый, напоив ее горячими сливками. Ну, когда она сдалась и изменила внешность в нормальную девушку лет 20. В общем, держась за попку, она, прихрамывая и как-то нехотя, ушла с моего корабля, поделившись со мной силой своего фрукта. И да, я поймал ее в задницу, ибо она, поняв, что сопротивление бесполезно, начала торговаться, и потому как была девственницей, то только так согласилась на то, чтобы я в нее впрыскивал свою тонизирующую жидкость, хотя вообще она кончала, наверное, сильнее, чем большинство моих девочек. Через 2 дня эта извращенка пришла за добавкой, что значит, она распробовала усиление качества тренировок после пропитки моими горячими сливками. Или ей просто нравится, когда ей вставляют конский хер в задницу, что весьма вероятно со всеми тараканами сильных фруктовиков. В общем, Бонни стала моей анальной рабыней и распустила свою команду. Извращенка, кстати, пристрастилась давать мне в попку, меняя свой возраст. Говорит, что так она чувствует мой хер в своей попке намного лучше. Еще бы не чувствовала при таких разнице размеров дырочек. Пришлось смириться, что я променял старых доярок на 2 молодых и неопытных. Таким образом, меня снова начали регулярно доить. Трафальгар зажал в темном углу и, засунув в бочку, превратил в транса, заполучив себе его фрукт, который якобы дарует бессмертие. Поймал пару пиратов и провел эксперимент, скопировав фрукт в одного из ублюдков и проведя операцию, подчинив подопытного своей псионикой. Это работает, но что-то было в этом фрукте, что не понравилось мне, наверное, смерть пользователя скопированного шаблона фрукта Ло. В общем, я снова пустился во все тяжкие и начал чудить геноцид местных бандитов. Когда пропажи перевалили за 100, я все-таки хакнул фрукт и смог передать свойства «умирать после использования силы фрукта отдельно от способности ломать генетические пределы в человеке». Причем не только избавив подопытного от смерти от старости, но и наделив его способностью безгранично развиваться без необходимости поить его кхем, в общем сломал границы развития случайному бандиту и даже отпустил его, наблюдая, как он деградирует и скатывается в говно. Но все имеет свойство кончаться, вот и мой отпуск на свободе кончился, когда меня вызвали по Дин-Динмуши на сбор всех шичибукаев. Не явиться я не мог, ибо моя корпорация зла уже была построена, и в случае исключения из шичибукаев, ее расхуярили бы. Ну, с поправкой на сопротивление моих рабынь и дочурок, ее сильно ограничили бы в правах и возможностях, ибо девочек бить было бы очень сложно и опасно для жизни адмиралов. Вдруг я вернусь и оторву им пару бошек, потом новых офицеров воспитывать. Но доводить не стал и явился в Маринфорд, как и все остальные пиратские морды. Как же я охренел, когда увидел папенькиного бастарда в расфуфыренных розовых перьях. Это был реально шок, что кто-то из моих братьев, рожденных от рабынь, выжил, но то, что он стал шичибукой, им это было что-то из района фантастики. Хорошо, что именем Дофламинго не пользовался, а то я бы засомневался в том, что я — это именно я. А так какой-то Каразон, один из семи шичибукаев. Меня он не узнал, ибо имя я свое редко пользовал, и на флоте матросы знали меня только по званию и кличке Белый Дракон. Так вот, Хакурю и было моим шичибукайским погонялом, а фамилию Дон Кихот сейчас носила и пользовала только моя мать. И вот встречаются Хакурю, Каразон, Джинби, Гикамория, Михак, Кумаи. Так я не понял. Где седьмой? Как там его? Неважно. Проворчал я просто, чтобы скрыть растерянность из-за встречи с бастардом. А он, кстати, ощущался хаки наблюдения как сильный фруктовик. А еще он распустил вокруг себя сеть тонких нитей, будто кокон, защищающий от внезапной атаки. Нет, это уже ни в какие ворота. Точно его грохну просто, чтобы спалось спокойней. Непонятно почему, но зная, что он заменил мое альтер-эго, в этой истории я чувствую угрозу. И в общем этого достаточно, чтобы я убил его, вырвав у него силу его фрукта. Ну а что? Нормфрукт же был в сериале. Главное, чтобы он не заставил меня потом носить розовый перьевой воротник, как какого-то сутенера. Вас всех собрали тут, чтобы вы охраняли место казни Портгаса де Эйса, объявила какая-то правительственная харя, заставив мое лицо дернуться. Блять, хочу на свободе трахать Бонни и Кейми. 14. На казни Эйса, который превратился в грудастую членодевку, я шифровался как боженька. Повезло, что девочек не известили, что будут все семь шичибукаев, и то, что нас только шесть, а седьмой опаздывает, позвало мне притвориться кем-то другим. В общем, стою в черном балахоне и жду, пока Белоус придет и наведет бардак. Там-то я уже разгуляюсь. В общем, долго ждать не пришлось, и все как понабежали со всех дыр. Белоус бахнул кулаком своим гура-гура фруктом, и поднялось цунами в метров 100, а Акидзи заморозил все своим ледяным фруктом, и в итоге все полезли на лед резать и бить друг другу морды. Шичибукой стояли и не отсвечивали, пока не вылез Луфи с толпой сбежавших зэков, среди которых был Багги, куча зэков из шестого уровня тюрьмы Импилдаун. А они были из числа тех парней, чьи фрукты были настолько суровыми, что проще держать их владельца живым, чем позволить этому фрукту попасть в моря после смерти владельца. Короче, я стоять на месте не собирался. Первой жертвой стала носатая старая бабища, которая была владельцем мифического зана, потому как баб пропитать проще, чем мужика, и хоть она была страшная, как ядерная война, я это сделал чисто ради искусства. Правда, пропитавшись моим фруктом, она похорошела и помолодела, потому второй раз я трахнул ее просто потому, что у меня на нее встал. Поражаюсь охуенности своего фрукта, который даже крокодил превращает в ебабильных красоток. Дальше ей был настоящий писец, ибо нужно было отловить кучу лохов, которым повезло с фруктами вроде Багги. В общем, Багги был самым полезным из этой толпы педиков, и да там были Акамы и Иванков, который вскоре вывалился из пузыря белой жидкости, став похожим на смазливую брюнетку с огромным хером. Сама жертва была то ли в шоке, то ли в восторге, но чтобы не травмировать психику, все, включая меня, проигнорировали это нечто, которое стало вскоре с удвоенным энтузиазмом тыкать дозорных своими пальцами, превращая их теперь не просто в девушек, а в себе подобных. Похоже, я открыл сундук Пандоры. Далее было сложнее, ибо пришлось валить Брандивалда, а он мог увеличивать все в 100 раз, буквально все, включая себя, свою силу, скорость или прочность, и даже другие вещи. В общем, парамец и сраная имба. Но у меня хватило силы фрукта, чтобы его утопить и сдержать, пока я уловил закономерности его фрукта, и после этого сразу создал себе сердце с таким фруктом. Далее с силой этого фрукта дело пошло проще, и вскоре мне досталась сила невесомости золотого льва Шики. И много других фруктов. Продолжалось это долго, пока Шанкс не прекратил все это дерьмо. Я понял, что Эйса убили, как и Белоуса с кучей других пиратов, а Луфи огреб Люли, что едва стоит на ногах. Это был шанс, и я им воспользовался, свалив в небо при помощи Сору и Гипа, а потом, уже врубив Супермена, улетел на Сабади. Мне предстояло создать новый суперфрукт на основе новых способностей и лишить слабости фрукты, скопированные на скорую руку в Маринфаде. Но до этого нужно было спрятаться подальше и поглубже, и с острова Сабади как раз открывался путь к одному укромному местечку. В общем, остров Рыболюди встретил меня ласковыми дырочками Широхаши и Атахиме. Кстати, обе практиковала хаки и получали молочко моего цветочного клона для улучшения тренировок физического тела. Так что они были не слабее моих рабынь в плане физической мощи, и до меня снова изнасиловали и отлужили и круче моими дочурками в инкубационный бассейн. Кстати, когда я не заметил Нептуна, мужа Атахиме, та сказала, что он был не нужен, и в итоге умер от пули Вандердикина пару лет назад, прикрывая свою жену. Позже она объяснила, что муженек, узнав, что Широхаши это Нептун, то есть оружие, способное уничтожать острова, решил, что его жена ему мешает правильно воспитывать дочь, и сговорился с братишкой Орлонга, чтобы он убрал Атахиме. В итоге во время выстрела Нептун был рядом и хотел придержать свою женушку, чтобы она не увернулась от пули злобного киллера, однако его королева в итоге проявила нечеловеческую силу и прикрылась от пирата своим муженьком. А чтобы толстожопый пидор точно сдох, пробила ему шиганом грудь и превратила сердце в фарш. Братья Широхаши тоже отправились вслед за отцом, как только решили подвинуть мать с трона, ибо они, видите ли, наследники, им пора своих королев сажать на трон подле себя, вот и пошли со своими ненаглядными на корм морским королям, которых приручила уже сама Атахиме, открыв пару генетических замков, ежедневно напиваясь до предела молочком Широхаши. В общем, было очень интересно гостить у Атахиме, особенно когда они с дочерью натрахались и отвязали меня от кровати. Часы символически привязывали, ибо знали, что я от них не успею убежать, да и некуда мне. Вокруг вода и глубина 20 км под уровнем океана. К тому времени Атахиме пожаловалась, что ее и Широхаши пытался поймает какой-то пират с Лагией Говнакхем. Позже выяснилось, что это просто грязь, но посмертно, ибо никто не может пытаться поймать моих сучек и спокойно жить после этого. В общем, еще один ее одна лагия в копилочку и еще больше фруктов для оптимизации. Засиделся я у рыбок так долго, что пропустил появление всех сверхновых и их отплытие в новый мир, но в итоге были созданы три суперфрукта, которые делились на лаги. Фрукты физической трансформации и эффектов и концептуальные, вроде фрукта Брандивалда или фрукта Багги. Последние были особенно интересными, ибо касались очень глубоких мистических законов, вложенных в дьявольские фрукты. Таким образом, фрукт Багги мог работать в комбинации с фруктом Трафальгара Ло и резать даже молекулы, не разрушая их самих и их свойств. То, что они творили с человеческим телом и окружающей материей, вообще на грани фантастики. Таким образом, я смог полностью перестроить свое тело в новую, более совершенную форму, устранив пару дефектов в своей анатомии и добавив пару новых органов. В общем, теперь я и не человек вовсе, а то, что я сделал со своей ДНК, вообще превращает меня в нечто среднее между человеком, русалкой и морским королем. Мистические заны тоже пригодились, ибо превратив пару тварюшек в фениксов и девятихвостых лис, я в итоге смог позаимствовать их органы и перекроить их ДНК под свою, чтобы не было отторжения, и теперь у меня вырос контроль над огнем до запредельного уровня, когда предметы возгораются под водой вопреки здравому смыслу, и моя лагия огня утратила слабость к воде и вообще нужду в кислороде для горения. В общем, мистические заны тоже трахают физику не хуже парамеций. А логия их стоит упомянуть, что теперь можно создавать все, что захочется, и манипулировать всем, кроме, наверное, камня и воздуха, но это временно. Парамеции вышли на уровень, когда тоже не имеет значения, что я превращаю и во что. Могу делать клонов из всего и вся, включая свои элементы логии. Чем глубже копаю в этом направлении, то больше понимаю, что все фрукты в основе одинаковы и ограничены они только своими фундаментальными способностями и сутью. Логии больше направлены на единение с миром и таким образом постижение его законов, а парамеции на понимание принципов, лежащих в основе мира, и использование их, чтобы менять окружающий мир и себя, что в итоге ведет к тому, что человек перестает быть просто куском мяса с суперсилами, а становится самими этими суперсилами в облике человека. Заны дают своим владельцам потенциал обрести первобытную мощь и познать глубинные тайны жизни. Например, Кайда, развив свои способности, может бесконечно регенерировать самые опасные и смертельные раны. Но единственное, что дали заны мне, это то, что моя вторая форма, помимо того, что является мифической девочкой-волшебницей с членом, теперь дополнительно может отрастить ушки лисички и ее же 9 хвостиков, а затем обратиться в пламя и воскресать после смертельных ударов, нацеленных на тело и душу. В общем, мой Хиншин Фута девочки-волшебницы получил новый уровень Милота и истинную форму огненного элементаля. Матереем потихоньку, но истинным читом все еще была сила фрукта Брандевалда, увеличивающего все в 100 раз, ибо она теперь накладывается на эффекты фруктов, и фрукт Кило-Кило Мисс Вилентайн может уменьшить вес тела до 10 грамм и увеличить его до 1 миллиона килограмм. И это один из очевидных примеров. Моя же жидкость при напитке силы этого фрукта, она превращала Бонни в суперсаяна. Кстати, русалочка, которую выплюнул морской король, нашла своих родственников на острове Рыболюдеи. Забыла обо мне. Я, конечно, был весьма шокирован, что бывают и такие дефекты у русалок вроде 3-секундной памяти. Но ее не смущает, что она, блядь, беременна и у нее ноги вместо хвоста. В общем, пришлось сразу после родов забирать у нее суперфрукт и возвращать хвост. Девочку, которую она родила, взяла на воспитание Атахиме. Все ровно, и кринки наших с ней и Широхаши деток уже почти созрели. А дальше оставалось только бросить их и отправиться в новый мир. Первым пунктом в моем списке была Дресс-Роза. Но не исключено, что заплывем на Панк-Хазард, ибо там есть 2 лаги снега и газа, а может и нет. В этом и есть причина, почему Дресс-Роза была первой. Непонятно, где сейчас Цезарь Краун и Мони. Но до тех пор пару месяцев они с Бонни останутся наедине с друг другом и цветочными клонами, которые выполняли работу экипажа на их корабле. Именно один из клонов притащил однажды бутылку с маленько смуглой зеленоволосой девушкой в спальню к Бонни, и мне, я заметил гостью не сразу и продолжал давать в рот этой прожорливой розово-волосой шлюшке, которая теперь вместо огромного количества мяса теперь предпочитает огромное количество моих горячих сливок. А боже, это настоящая амброзия. Пища богов. Я теперь до конца жизни буду питаться только этим членом. Пока извращенка ловила кайф от усиленной в 100 раз тонизирующей жидкости, что буквально выворачивала ее плоть, переплетая ее мышцы, та будто она прошла несколько лет усиленных физических тренировок. Было впечатление, будто под ее кожицей шевелились 1000 мелких существ, но я уже слишком привык к этому, чтобы пугаться. Однако крики Бонни говорили о невероятном удовольствии вместо предполагаемой агонии, а когда она голышом вскочила на голенечного, набросилась сосать мой член, гостья отмерла и, выбив пробку, запрыгнула на кровать. «Стой! Не ешь, это тебе снова станет плохо!» Бонни, приподняв бровь вместе со мной, оценила мелочь, что прервала наше постельное общение. Пиратка хмыкнула, все не переставая высасывать меня, заглатывая полуметровый член до паха в свое разработанное горлышко. Лилипутша нахмурилась, но я ее предупредил, почувствовав в ней знакомые энергии фруктов парамеции. Она наслаждается своей едой. Мои жидкости – это мощное зелье, которое насыщает и питает плоть моей девушки. Рабыней я ее не назвал, так как сейчас был в форме полутораметровой члена девочки, и давать наводку моим рабыням, пусть даже такой незначительной оговоркой, я не собирался. А Бонни снова начала принимать в ротик порцию моего молочка, жадно глотая его, не роняя капли мимо. Меня это, естественно, тоже пробрало, но я научился держать покерфейс, когда кончаю, еще когда меня ночью высасывали девочки, пока я притворялся спящим. Эх, отстранилась Бонни, смотря на лилипутку с насмешкой. Лилипутка нахмурилась и, увеличив рост до 1 метра, села мне на живот и, зажав член между ножек, которые еще были в шортиках и чулках, открыла рот и, заглотив головку, начала сосать и играть язычком, подражая Бонни, которая не упустила шанс похвастаться мастерством перед зрителем. В общем, долго новенькая не мучилась, ибо давать в рот метровой лилипутке — это оказывается очень возбуждающе и стимулирующе. Девочка была неожиданно напоена моими горячими сливками, но, к удивлению, ее рот сработал раньше, чем она что-то осознала, и начал всасывать с невероятной силой, от которой я еще и разок кончил, пока она пила мое молочко, и заправил вздувшийся животик лилипутки добавкой своего молочка. Лилипутка упала на спину со вздутым животом, который видимыми темпами уменьшался, преобразуя ее плоть в более совершенную и тренированную мускулатуру, а Бонни тем временем лишала одежды эту маленькую извращенку, после чего начала ее вылизывать между ног, да она наигралась с русалочкой и в такие игры, пока та еще помнила о нас. Но, в общем, была только рада, что теперь стала единственной, а значит, старшей подружкой их босса и по совместительству дойного бычка. Но теперь, осознав мою ненасытность, ухватилась за первую девку, которую встретила, и втащила ее в постель, чтобы сбросить часть нагрузки. Девушка быстро понлачит ее киску, атакует язычок Бонни, но так как это было приятно и она еще не отошла от кайфа моего молочка, то просто увеличилась до 2,5 метров, позволив Бонни затолкать себе в киску не просто пальчик, но и всю руку, что та и проделала, порадовав подросшую гостью оргазмом. Пока та дрожала всем телом от удовольствия, Бонни схватила меня и, буквально уперев своим пахом мне в задницу, направила член в незнакомку и толкнула мою задницу своим пахом. Естественно, полуметровый член исчез в 2,5-метровой великанше, но Бонни, похоже, увлеклась и все еще держа меня за затвело попку назад, вытаскивая меня из охреневающей великанши, и снова засадила ее, толкнув меня в нее своим пахом. «Да я тебя трахаю своим парнем, и он сейчас наполнит тебя своими вкусненькими сливками изнутри. Ты готова почувствовать вкус его члена своим нижним ротиком?» «Что? Это был рот?» «Да, но только этот рот предназначен для особых сливок моего хозяина, и никто другой такой вкусняшкой тебя не напоит. Будь благодарна, что я делюсь моим парнем с незнакоской вроде тебя. Меня зовут Лили. Лили Инстамак. Поздно, теперь ты просто прожорливая дырочка, в которую мой парень будет сливать лишние сливки. Хотя ты и сама можешь теперь пить их, когда прожголодаешься. Хэм-эм-эм. Нет, зовите меня Лили, но я тоже не против, чтобы он заливал мои дырочки своими вкусными сливками. Хех, договорились. Только будь готова, что твои дырочки начнут заливать в любой момент и в любом месте. Мой парень очень производителен в этом вопросе. Ну а я уже давно понял, что вмешиваться в бабский треп — это бесполезное, а порой и вредное занятие, ибо ты всегда будешь виноват, и даже не вмешиваясь, ты тоже часто виноват, но все ровно тебя будут трахать и сосать член, так что общение во время секса не обязательно, а тем более не обязательно встревать в такой момент установки внутренней иерархии. Похоже, Бонни обозначила меня как свою собственность, а Лили приняла это утверждение, претендуя только на регулярные поставки вкусняшки в обмен на свои дырочки. Блять, она еще одна дура вроде Луфи с желудком вместо мозга. Повезло, что девственница. В общем, до Панк-Хазарда доплыли мы втроем, и Лили, блять, оказалась великаном, съевшим фрукт мини-мини. В своей великанской форме она, кстати, тоже меня трахнула и попыталась высосать, так сказать, до дна, но стократный фрукт позволил раздуть ее живот как воздушный шар, направив эго-силу на производство моих сливок, так что теперь великанша нередко балует меня великанским отсосом, и да, я тоже научился увеличивать свой рост этим фруктом, как и весь корабль вместе с Бонни, как и скопировала фрукт Лили, научился уменьшать их же. Теперь я трахал и великанши лилипуток, так что можете меня звать всеебущим. 15. Пока мы добирались до Панк-Хазарда, Бонни подняла интересный вопрос насчет нашего пиратского флага. «Так то у нас нет на мачте вообще никаких флагов?» Это смущало пиратский мозг этой идиотки, думающей желудком, потому мне пришлось разжевать смысл флага и определение слова «пират» не с романтизированной точки зрения, созданной Голди Роджером, а с конкретно точки зрения мирового правительства. Вообще меня смущало в мультике то, что Луфи не вел себя как пират, а скорее как искатель сокровищ, мститель и охотник на пиратов. Но его награда за голову обоснована тем, что он не один раз мочил прогнивших продажных дозорных, например, как Нидзуми, покрывавшего пирата Фарлонга за деньги, или того мудака, что арестовал и морил голодом Зара. В общем, он тупо доигрался, и дозор выдал за его голову награду. Однако это только часть правды, ибо тот же Сабо был убит в море небесными драконами за то, что поднял черный флаг. То есть уже этого достаточно, чтобы тебя гоняли дозорные. Разжевав весь символизм черного флага для Бонни и заодно и Лили, я наконец-то добился того, что весь мистицизм вокруг него был разрушен. Теперь черный флаг для них — пошлый и грубый посыл нахер мирового правительства, и они разочаровались в этом символе анархии и свободы. Однако идея незаметно грабить пират под носом у дозорных и вообще вести тайную жизнь приключенца, предложенная мной и немного преувеличенно расхваленная, пришлась двум моим сосалочкам по душе. Пообещав девочкам в первом же городе сходить на базу дозора и взять пару листовок пиратов для начала их карьеры как охотниц за пиратами, мы все же высадились на Панк-Хазард с ледяной стороны острова. Да тут уже повоевали Акидзи и Акайну, и в итоге последний занял пост гранд-адмирала Сингаку. Мама Усаги получила адмирала. И тут-то начинается серьезное расхождение с оригинальной историей, ибо вместо Такикаги еще одним адмиралом стала Хина. Ну а хули они хотели, устроив драку всех против всех за должность адмирала? Очевидно, Хина и Сингаку и Гарпу прикурить даст, не то что этому старому пеньку. Последним новым адмиралом стал слепой фруктовик, управляющий гравитацией. Также из старого состава остался Кизару, его логи о света мне не дает покоя, так как, возможно, даст ответ на секреты энергетических логи вроде огня и молнии, которые я уже приобрел. После этого, наверное, я смогу поглощать любой энергетический урон, превращая его в свою силу. Сейчас же я сосредоточился на поиске секретной базы Цезаря, который должен был дать мне логию газа. Какого конкретно газа, непонятно, но очевидно, что вредного для здоровья. Кстати, Смокера тоже не мешало бы просканировать, ибо его логия схожа с Цезарем. Пролазили мы достаточно долго и увидели дохрена стрёмных кентавров. Однако долго прятаться от нас газовый мудак не мог, ибо хаки наблюдения — это чит, и мы нашли крысу. Проникнув внутрь, я также обнаружил и Мони, которая притворялась секретарем Заном Гарпи, управляющей снегом. Ее оставил на десерт и для начала оглушил своим королевским хаки Цезаря и запихнул его в цистерну, заливая его своими сливками. Попутно пролистал его мозги и записи насчет создания Занов и был весьма заинтригован его работами, хотя было видно, что этот клоун чего-то не понимает. Чтобы полностью стабилизировать и поставить на конвейер производство фруктов мифического Зана, как оказалось, то, что он уже знал о фруктах, он украл у профессора Вегапанка, когда с ним сотрудничал, но вскоре сбежал, устроив серьезный теракт своим газовым фруктом и убив весь персонал лаборатории, изучающей искусственные фрукты для мирового правительства. Данные также были украдены или уничтожены, так что Цезарь теперь монополист. Почему он был уверен, что правительство спустит это ему с рук? Потому что он работал с Шичибукой и Микаида, одним из Йонка, которого агенты правительства боятся даже просто привлечь к своим мелким персонам. В общем, у клоуна крыша не шуточная, но то, о чем он не узнает, мне не повредит, да и вообще я хоть и не бронзовею, но уверен, смогу свалить от этого Кайда. Пусть тот настолько суров, что, будучи фруктовиком, продолжает плавать в море, игнорируя слабость фруктовиков к кайросике. В общем, это хорошо, что я его вырубил до того, как он меня увидел. Потому, отбросив тушку рогатой членодевки в сторону, я попробовал использовать силы Цезаря, чтобы воспроизвести формулу газа Смайла, и да, он заставлял все вокруг окаменеть, коркой цемента со слабыми искаженными эманациями кайросики. Теория о том, что все фрукты так или иначе связаны с морским камнем, начинала обретать более четкие контуры. Вообще это не странно, что самый распространенный элемент в море так или иначе связан с естественным зарождением фруктов, обладающих сверхъестественными силами. Цезарь этой связи не видел, но я наверняка смогу откопать что-то стоящее, если воспроизведу его исследования и эксперименты по созданию искусственных фруктов. Может, создам мифический Зан девочки Футанари, волшебницы суперфрукта. Нет, у меня с моим везением просто не может получиться что-то кроме этого результата. Отловив Мони, я не церемонясь затолкал ее себе в каюту и, разбудив скованную кайросики девушку, начал эту пиратку насила, то есть наставлять на путь праведный. Как оказалось, эта девушка была очень осведомлена в производстве Смайла и, наверное, даже чуть более знакома с процессом его производства, нежели Цезарь. Одно ей мешало передать с потрохами всю рецептуру искусственных Занов. Фрукт Цезаря незаменим. Без него воспроизвести Смайл сложно, а без его контроля концентрации для создания мифического Зана и вовсе невозможно. После вдумчивого общения с Мони я скопировал ее логию снега и добился от нее верности, подсадив на мое молочко и сделав ее похотливой сосалочкой номер 3 в моей команде. Три девочки не ладили вначале, но вскоре, вылизав молочко из кисок друг друга, по несколько раз оттаяли и начали устраивать групповушки с элементами лесбийских ласк. Мони очень нравилась Лили, и она часто вспоминала сестру, с которой она рассталась в детстве из-за ссоры. А Бонни была слишком тупой и простой, чтобы на нее обижаться, и просто поцеловавшись и предложив дружить с ней, Мони смогла добиться расположения извращенной обжоры. В пути к Дресрозе смог воспроизвести простой Смайл, накормив попавшегося под руку пирата, превратил его в зверодевочку крысиного типа. Ага, Футанари. Как и ожидалось, это пошло именно по этой ветке Занов. Дальнейшие эксперименты позволили культивировать очень тонкий, токсичный до ужаса и мощный газ, превращающий всех Футанари девочек волшебниц определенных элементов. Причем могло быть несколько девочек совершенно одинаковых стихий, но их ушки и хвостики принадлежали разным типам зверей. То же касалось и типов зверей, которые якобы не повторяли комбинации стихии и звериных атрибутов, но нет, позже выяснилось, что еще важен тип Футанари девочки, была ли она с яйцами или без, с сиськами первого или восьмого размера, и также цвета кожи этой девочки-волшебницы. В общем, конвейерное производство состоялось, и вскоре Мони, дрожа от восторга, перебирала похожие на клубничку ягодки всех цветов и покрытых уникальными фрактальными узорами. Особенно ценными были золотые фрукты, которые получилось пропитать без риска уничтожить фрукт самым мощным концентратом Смайла. Мифические Заны суперфрукта, превращающие девочек-волшебниц в Зан типа суперфутагел, очевидно, это были неуязвимые членолевочки, владеющие логиями песка, снега, газа, огня, молнии, грязи, а также многими усиливающими и трансформирующими парамециями, делающими девочек-волшебни неуязвимыми к любому урону, кроме хаки вооружения. Естественно, эти фрукты были лишены уязвимости перед кайросики. Кроме того, у девочек-волшебниц была финальная форма в виде морского короля, который, очевидно, умел плавать в море. Проведя пару экспериментов, были выделены все эти свойства суперфруктов мифических Занов, и, естественно, они были пересажены мне. Ну а для чего еще их создавать-то? Однако так как я уже улучшил свое трехметровое мужское тело фруктом Трафальгара Ло и Баги, у меня было 7 постоянных сердец в разных частях тела, потому все они могли нести в себе свою собственную силу фрукта и обладали отдельной системой кровеносных сосудов, позволяющей не конфликтовать с силами других фруктов. В общем, у меня было 7 мифических суперфруктов, и я мог превращаться в 7 типов морских королей. Причем это не было похоже на 7 промежуточных между зверем и человеком режимов Зоана Чопера. У каждого фрукта были свои собственные промежуточные режимы, не зависящие от других зонов, но также могущие совмещать общие свойства в человеческой форме фута-девочки-волшебницы. Одна проблема – одежда. Ее приходилось создавать из своих лаги. У каждой фута-девочки 7 фруктов была своя внешность и фигура, так что универсальный костюм на всех сразу создать не получалось. Зала эти все лица теперь уж точно обеспечивали мне абсолютную маскировку. Наконец-то тела этих 6 новых зонов стали выше первого образца, хотя и огромные сиськи были весьма печальным бонусом к высокому росту. Так что под мужика можно маскироваться по-прежнему только в форме 150-сантиметровой девочки-волшебницы с плоской грудью. Но мои 3 сосалочки оценили по достоинству разнообразие размеров достоинства этих моих новых форм. Протрахались весь остаток пути на Дрессрозу. На выходе из нее девочки испытали свой апгрейд, то есть дополнительные сердца, которые я им пересадил операционным фруктом Ло. В них была сила этих суперзонов, и в итоге девочки превратились в более высокие и грудастые версии самих себя. Странно, почему этот фрукт дискриминировал только мужчин, превращая их в членодевок, а женщин лишь немного изменяя внешне. Пара рожек прорезалась сквозь лоб девушек, не уродуя, а скорее подчеркивая их экстическую красоту. Это была частичная трансформация в морского короля их формы девочки-волшебницы, которая завершила трансформацию, и теперь девочек вообще невозможно связать с их предними личностями пираток и преступниц. Анонимность выше всяких похвал. Я почесал свои рога драконьим когтем, ищуя свои зеленые змеиные глаза, задумался, а не найдут ли мои рабыни себе ебыря на стороне, пока я тут отдыхаю, чтобы, так сказать, сделать меня легитимным рогоносцем. Но отмел эту мысль, понимая, что они не нимфоманки, а молочные наркоманки. Так что тех цветочных клонов, что я им оставил, будет достаточно для их прокорма. На Дрессрозе были не слишком заметные отличия от того, что я помнил по сериалу. Игрушки рабы есть, Колизей есть, Ребекка есть. Что нужно еще для счастья? Наверное, трахнуть принцессу вторую и грохнуть бастарда-самозванца, занявшего мою нишу в истории этого мира. Но для начала будем двигаться по порядку. Трахнем Ребекку за то, что носит бронетрусы и бронелифчик. Да, я уже чувствую, как что-то растекается по моим венам, раскаляя мои сердца. Это та самая абсолютная справедливость, о которой говорила Кайну. Точно, если в истории есть девка в бронелифчике, она должна быть изнасилована королем демонов в каждом уважающем себя хентае. А если девка в бронелифчике попала не в хентай, то нужно обязательно восстановить справедливость в дадзинсе по этой истории или фанфиках. Это незыблемые законы, на которых стоит мультивселенная. В общем, выждав удобный момент, когда Ребекка будет отдыхать после сражений, я просто пришел к владельцу Колизея и, трахнув ему мозги, купил Ребекку как обычную рабыню, вопреки всем запретам моего братца-бастарда, оставленных насчет этой девушки. Очевидно, братец ждал, пока она созреет, и томил ее напрасными надеждами, чтобы потом изнасиловать ее на глазах у родных и близких и сломать ее волю, превратив в игрушку, которую позже, доведя до отчаяния, выбросит подчиненным, где девушка и помрет от многоразового круглосуточного пользования кем попало. А возможно, она еще доживет до того момента, когда ее выведут на эту арену, закуют в колодки и позволят ее соперникам и старым знакомым гладиаторам иметь ее на потеху публики. Эх, что-то я замечтался. В общем, я увел мою рабыню на корабль, пока та, не понимая, что происходит, вертела головой, где снял ошейник и кандалы, после чего велел переодеться в платье и накормил мясом морских королей. Ну не изверг же я все-таки, чтобы насиловать невинную девушку. Наоборот, она мне симпатична, потому просто позабочусь о ней, как и Аника Робин с нами в свое время. Обучу хаки наблюдения, вооружение, ракушки, возможно, дам какой-то фрукт без уязвимости к кайросике. В общем, обычный соцпакет моих рабынь. Тем временем на острове начался кипиш, и мне пришлось реально шустро пихать силу случайного фрукта в Ребекку, превращая ее в случайную девочку-волшебницу. Звучит странно, но в общем проверка моего корабля прошла весьма спокойно, и Ребекку в новом облике никто не опознал. Ну естественно, у нее ведь сиськи сдулись до первого размера, а рост наоборот на голову выше стал. Плоскодончатая волшебница какая-то получилась. Впрочем, этот шаблон я себе в седьмое сердце скопировал и получил более-менее приличного трапа в отражении зеркала. Мелкие сиськи в пиджаке незаметны, хрен не особо конских размеров. И все ровно, какие силы шли в комплекте с этим фруктом, ибо у меня все остальные шесть фруктов дают один и тот же набор суперфруктологии и парамеции и дублируют друг друга, давая возможности пользовать одновременно несколько разных способностей вроде стократного усиления любого другого фрукта и такое же увеличение силы, скорости, размера, прочности и т.д. Вообще стократный фрукт был с подвохом, ибо он мог усиливать только одну конкретную характеристику на все 100 или 2 по 54 по 25 и т.д., поэтому 7 фруктов в 7 сердцах с похожими способностями суперфрукта окупали себя как нельзя хорошо. Те же самые логи огня, молнии и тьмы можно было бы усилить одновременно в 100 раз каждую, а не по 33 в случае, если это стократное усиление будет частью одного фрукта вместо каждого. В общем, все в хозяйстве пригодится, так что даже самые дрянные шаблоны фруктов парамеция были изучены, однако пренебрежение обычными занами было очень сложно преодолеть. В итоге пошел на компромисс с самим собой и собирал эти простые заны, чтобы в итоге попытаться собрать химеру, вобравшую лучшие качества всех животных, и желательно запихнуть это в ХМ. У меня как раз бесполезная тушка высокой плоскодонки с дерьмовыми способностями завалялась. Вот на этот седьмой шаблон и попытаюсь запихнуть фрукт супер-друида-химеролога. Будет он работать на превращение в любого зверя или их гибридные формы.